спросил Мейсон. Соседская. То есть, попробовал уточнить Перри Мейсон, дом, где живет миссис Клинтон Фоули, находится с одной стороны от вашего, а тот, где воет собака, с другой? Нет, ответил Картрайт. Собака воет как раз в доме Клинтона Фоули. Понятно, заметил Мейсон. Может быть, Картрайт, вы все мне расскажете? Картрайт раздавил пальцами окурок, встал, быстрым шагом прошел к окну, посмотрел на улицу невидящим взглядом, повернулся и возвратился к столу. «Послушайте», — обратился он к адвокату, — «у меня еще один вопрос по завещанию». «Какой?» «Допустим, миссис Клинтон Фоули на самом деле никакая не миссис Клинтон Фоули». «В каком это смысле?» — осведомился Мейсон. «Допустим, она живет с Клинтоном Фоули как жена, но замуж за него не выходила». «Это не будет иметь значения», — медленно проговорил Мейсон, «при условии, что вы укажете ее в самом завещании как миссис Клинтон Фоули, женщину, в настоящее время проживающую с Клинтоном Фоули в качестве жены на Милпас-Драйв в доме 4889. Иными словами, завещатель вправе оставить имущество кому пожелает. Описание лица в тексте завещания важно постольку, поскольку разъясняет волю завещателя. К примеру, есть много случаев, когда люди умирали, завещав имущество своим женам, а впоследствии выяснялось, что их брак не был зарегистрирован. В других случаях имущество завещалось сыновьям, которые на самом деле оказывались вовсе не сыновьями завещателей. «Мне вся эта чушь ни к чему», — раздраженно прервал его Артур Картрайт. «Я спрашиваю вас об одном конкретном деле. Здесь это не будет иметь значения?» «Ровным счетом никакого», — заверил Мейсон. «Ну а если...» — сказал Картрайт, в глазах у которого вдруг появилось хитрое выражение, «существовало бы настоящее миссис Клинтон Фоули. Я вот что имею в виду. Допустим, Клинтон Фоули состоит в законном браке и не разведен по закону, а я оставляю собственность миссис Клинтон Фоули». Перри Мейсон заговорил как человек, пытающийся развеять беспочвенные опасения. «Я же объяснил вам, — произнес он, — что воля завещателя превыше всего. Если вы отказываете имущество женщине, которая в настоящее время проживает по указанному адресу в качестве жены Клинтона Фоули, то этого достаточно. Но правильно ли я понял, Клинтон Фоули, он жив? Конечно, живет в соседнем доме. Понимаю, осторожно заметил Мейсон небрежным тоном, подбираясь к тому, о чем хотел разузнать. «А мистер Клинтон Фоули, он в курсе того, что вы намерены завещать имущество его жене?» «Разумеется, нет», — возвился Картрайт. «Он ни о чем таком не догадывается, и знать ему про это не нужно. Или как?» «Нет, не нужно», — согласился Мейсон. «Я просто поинтересовался, не более». «Ну так он про это...» «Не знает и знать не должен», — сказал Картрайт. «Хорошо», — ответил Мейсон, — «с этим все ясно. Как быть с собакой?» «С собакой нужно что-то сделать». «Что вы желаете предпринять?» «Я хочу, чтобы Фоули арестовали». «На каком основании?» «На таком, что он хочет свести меня с ума». «Так с собаками не обращаются». Он вознамерился сжить меня сосвету. Он знает, как я реагирую на собачий вой. Вот и завел пса и приучил его выть. Раньше-то собака не выла, а начала выть последнюю ночь или две. Он делает это назло мне и назло жене. Жена его лежит в постели больная, а собака воет».